Дорога под ним была не более чем полосой плотно укатанной земли. Дома вокруг, построенные из грубо обтесанного камня и покрыты травой. Жители Парасона не покупали у торговцев ничего, кроме самого необходимого. Потому и палаток торговцев здесь было на удивление мало. На улицах было довольно оживленно. В том числе попадались и торговцы на повозках или с грузами на плечах. Но город словно впитывал в себя уличный шум. И потому здесь повсюду царила странная тишина. С трудом верилось, что этот тихий, простой, надменный городок был центром торговли между разными странами и ежедневно зарабатывал ошеломляющее количество денег. На миссионеров, читающие свои проповеди на перекрестках, в обычных городах в основном просто не обращают внимания. Здесь же они могли рассчитывать на целую толпу благодарных слушателей. Как же здесь извлекаются такие большие доходы? Для Лоуренса весь город оставался одной сплошной загадкой. «Что за скучное место?» – вынесла Хора свое суждение по поводу этого излишне религиозного городка. «Ты так говоришь только потому, что здесь нечего есть». «Можно подумать, что у меня, кроме еды, вообще ничего нет на уме». «Тогда, может, послушаем проповедь?» Прямо перед ними какой-то миссионер взывал к толпе, положив руку на священное писание. Слушали его не только горожане. В толпе можно было разглядеть и нескольких торговцев, которые обычно не молятся ни о чем, кроме собственной прибыли. Хора посмотрела на толпу с отвращением и фыркнула. «Он лет на 500 помоложе, чем нужно, чтобы читать мне проповеди». «Осмелюсь предположить, что тебе следовало бы послушать проповедь о бережливости». В ответ на эти слова Лоуренса Хора зевнула, лениво поигрывая своим шелковым поясом. «Я все-таки волчица. Проповеди слишком трудные, мы их не понимаем». Бесстыдно заявила она, потирая глаза. «Но, во всяком случае, если вообще учение Бога бережливости существует, здесь ему следует куда усерднее, чем где-либо еще, мне кажется». «Почти все деньги, что здесь зарабатываются, утекают в гнездо церкви к северо-западу отсюда. В Рубинхейген. Уж там-то я точно не хотел бы слушать проповедей». Церковный город Рубинхейген был настолько богат, что говаривали, даже стены его были из золота. Высшие иерархи церковного совета, правившие здешними землями, обратились к торговле, дабы более успешно обращать язычников, а священники и епископы Рубинхейгена могли бы посрамить даже настоящих торговцев. «Уж не поэтому ли, — подумал Лоуренс, — здесь так невероятно много возможностей для извлечения прибыли?» В это мгновение Хора озадаченно склонила голову на бок. «Ты сказал Рубинхейген? А что, ты знаешь этот город?» Глянув искоса на Хора, Лоуренс направил повозку вправо. Здесь дорога ветвилась надвое. «А, я припоминаю это имя. Только это был не город, а человек». «А, ты права. Сейчас это город. Но вообще-то так звали святого, который возглавлял священный поход против язычников. Старое имя. В нынешние времена его уже не услышишь». «Может, его-то я и вспомнила?» «Едва ли». Лоуренс отмахнулся от слов Хора, но вскоре вспомнил. Она же начала путешествовать несколько веков назад. «У него были ярко-рыжие волосы и огромная густая борода. Он едва лишь увидел мои очаровательные ушки и хвост, как тут же послал за мной своих рыцарей. Я решила, что с меня хватит, так что приняла свое другое обличье и как следует их погоняла, прежде чем вонзила зубы в задницу этому Рубинхейгену. Он был жилистый и совершенно невкусный». Изложив эту живописную историю, Хора горделиво фыркнула. Пораженный услышанным, Лоуренс не нашелся, что ответить. В церковном городе Рубинхейгене хранились сведения, что святой Рубинхейген действительно имел рыжую шевелюру. И сам город изначально был крепостью, воевавшей с языческими богами. По легендам, в своих сражениях против языческих богов святой Рубинхейген лишился левой руки. Именно поэтому на большой фреске городского собора он был изображен без левой руки, в изодранных и залитых кровью одеждах. Он решительным жестом посылал своих рыцарей вперед на бой с язычниками, и единый бог даровал им свою защиту. Возможно, святого Рубинхейгена всегда изображали в одеянии настолько изорванном, что он был почти что голым, именно потому, что его одежду истрепала Хора. В конце концов, ее истинное обличье – гигантская волчица. Совсем нетрудно было представить себе, как она, играясь со своей жертвой, треплет ее до крови. Если то, что рассказала Хора, было истинно, святой Рубинхейген должно быть очень стыдился, что его укусили за ягодицу. И эту часть истории он при пересказе опустил. В таком случае рассказ о потере левой руки был чистейшей выдумкой. Неужто Хора укусила настоящего святого Рубинхейгена? Разобрав историю между строк истории, Лоуренс хихикнул. «О, но только...» — сказала вдруг Хора. «М? Я его всего лишь укусила. Должна добавить. Я его не убивала». Поспешно добавила она, опасаясь, видимо, реакции Лоуренса. Какое-то мгновение Лоуренс не мог понять, к чему это она. Но вскоре сообразил. Должно быть, она думала, что он будет сердиться, что она сожрала человека. «Для проявления тактичности ты выбираешь самые странные моменты», — заметил Лоуренс. «Это важно», — произнесла Хора с таким серьезным лицом, что Лоуренс оставил все попытки поддразнить ее еще. «И вообще, это действительно скучный городишко. Даже посреди леса веселее, чем здесь». «Я продам перец, куплю новый товар, и мы тотчас отправимся в Рубинхейген. Потерпи пока». «Это большой город?» «Даже больше, чем Патио. Настоящий крупный город. В нем постоянно много людей и много лавок». Глаза Хора загорелись. «Даже с яблоками?» «Трудно сказать, будут ли там свежие. Скоро зима. Я думаю, они там будут заготовленные для долгого хранения». «Заготовленные?» Голос Хора был полон сомнения. В северных землях для сохранения пищи использовалась лишь соль. Так что она явно решила, что яблоки заготавливают для хранения тоже с солью. «Они используют мед», — пояснил Лоуренс. «Раз!» Уши Хора под капюшоном встали торчком. «Груши в меду тоже хороши. А еще, они встречаются довольно редко. Но я видел персики в меду. Вот это действительно вкусная вещь. Персики нарезают тонкими ломтиками, укладывают в бочонок поверх слоя миндаля или фиг, потом заливают медом и запечатывают. Где-то через 2 месяца их можно есть. Я пробовал всего раз в жизни, но вкус настолько волшебный, что церковь одно время всерьез думала их запретить. Эй, у тебя слюна течет». Хора захлопнула рот. Нервно оглядевшись, она вновь вперила сомневающийся взгляд в Лоуренса. «Ты просто разыгрываешь меня!» «Разве ты не можешь определить, лгу я или нет?» Хора выпятила челюсть. Похоже, она на время лишилась дара речи. «Я не вру, но я не знаю, будут ли они там. Кроме того, они в основном для богатых аристократов. Их не выставляют просто так в лавках. А если выставят...» Хвост Хора под плащом хлестал настолько яростно, что казался каким-то отдельным животным. Глаза от предвкушения заволокло влажной дымкой. Лицо ее сейчас было настолько близко к Лоуренсу, что она оперлась подбородком о его плечо. Взгляд ее был отчаянно серьезен. «Ну ладно, ладно, куплю тебе немного». Хора изо всех сил вцепилась Лоуренсу в руку. «Ты просто обязан!» Лоуренс чувствовал, что если сейчас взглянет на нее искоса, она его искусает. «Но только немножко. Совсем немножко!» – добавил он. Впрочем, он не был уверен, слышит ли его Хора. «Не забудь, ты обещал!» «Хорошо, хорошо. Ну тогда едем скорее! Быстрее, ну!» «Прекрати меня хватать!» Лоуренс стряхнул с себя ее руку, но разум Хора сейчас блуждал непонятно где. Глядя куда-то вдаль, она бормотала себе под нос, грызя ноготь на среднем пальце. «Они могут и закончиться, если так выйдет». Лоуренс пожалел было, что вообще упомянул о персиках в меду. Но жалеть было уже поздно. Если сейчас он хотя бы пикнет, что не собирается их покупать, Хора, скорее всего, тут же перегрызет ему горло. То, что бродячий торговец просто не мог позволить себе такую роскошь, как персики в меду, значения не имело. Вопрос не в том, закончится или нет. Их может не быть с самого начала, сказал Лоуренс. Пойми же. Но это же персики в меду, сир. Это же просто невероятно. Персики и мед. Ты вообще слушаешь? Однако и от груш трудно отказаться, сказала Хора, оборачиваясь к Лоуренсу и глядя на него снизу вверх. Лоуренс мог лишь горестно протяжно вздохнуть.